432. Матерь Агни-йоги. Как хороши, как ценны, как поучительны и полезны все утеснения, идущие от людей, как многому они учат, как быстро заставляют они расти сознание и расширяют его. На противодействии окружающему умножается сила духа. Также возрастает и признание ценности добрых, дружеских взаимоотношений, столь редких среди людей.